сравнения. Третье. Система. Усвоение понятий, установление связи между понятиями, формирование законов, обобщение, выводы. Четвертое. Метод. Применение полученных знаний на практике, решение задач, выполнение различных работ. Герберт считал, что эти ступени должны лежать в основе структуры любого урока, курса, учебной дисциплины. Эта мысль так покорила японских педагогов, что они на время оставили ориентировку на американцев, так как те в XIX веке не могли предложить что-либо более существенное. Надо сказать, что и до сих пор следы гербертовских воззрений продолжают встречаться в методике учителей средних школ. Многие частные руководства по обучению до сего времени тоже следуют концепции гербертовских ступеней. В 1882-1883 годах в Японии получили известность идеи швейцарского педагога Генриха Пестолоцци 1746-1827 годы. После опубликования японским педагогом Идзава книги «Педагогика», где популяризировались методы Пестолоцци, в Японии началось движение за внедрение их в систему школьного образования. Движение получило еще больший размах после выхода в 1897 году книги Пестолоцци, написанной японским педагогом Масатара Саваянаги. Пестолоцци постепенно затмил своим авторитетом всех других западных педагогов, в том числе и Герберта. Особенно сильно это стало заметным после русско-японской войны, когда развитие японского капитализма резко ускорилось, и общеобразовательная школа начала испытывать потребность в обновленных методиках. Известно, что Пестолоцци разработал идею начального образования, согласно которой дети в школе должны усваивать основы научных знаний, мораль и приемы труда. При этом преподавание должно все время усложняться, побуждая детей развивать свои способности и вырабатывать такие черты характера, как настойчивость, самостоятельность, терпение. Большая заслуга Пестолоцци состоит в развитии принципов преподавания, особенно принципа наглядности в обучении. Посредством наглядности, учил Пестолоцци, легче связать образное и логическое мышление, что обеспечивает развитие ребенка. Кроме общих дидактических положений, Пестолоцци разработал эффективные приемы обучения родному языку, арифметике, геометрии, географии. Книги Пестолоцци, переведенные на японский язык, становились у японских педагогов настольными. Даже когда в первые десятилетия XX века в Японию завезли идеи других, получивших большую известность в Европе, педагогов, авторитет Пестолоцци оставался незыблемым. В это время японцы познакомились с педагогическими сочинениями Паркхерст, Кершенштейнера, Меймана, Лая и других. Идеи этих авторов находили в Японии своих сторонников и последователей. Некоторые средние школы и университеты устраивали по этим идеям диспуты и конференции. И тем не менее, Пестолоцци оставался ближе и понятнее большинству японских педагогов. Популярность Пестолоцци не уменьшилась и в наши дни. В 50-х, 60-х годах в Японии вышло несколько работ, где его идеи рассматриваются через призму задач современной японской школы. В 1959 году Киити Ивасаки выпустил книгу «Пестолоцци о человеке». Японские педагогические ассоциации способствовали публикации ряда переводов из сочинений Пестолоцци. Популярность Пестолоцци в Японии можно сравнить разве только с популярностью американского философа и педагога Джона Дьюи 1859-1952 годы. Известно, что Джон Дьюи в конце XIX века выступил с рядом работ по педагогической философии, в которых он резко обрушился на формализм и догматизм школьного обучения.